Глава 8. Рюгин. «Отличное место», — размышлял Сергей, попивая рюгинское, вернее, руянское пиво в тени руянских дубов, под которыми хлебосольные хозяева разместили праздничные столы. Первоклассная база для набегов на сопредельные территории. Например, на тех же данов или германцев. Нет, это в прошлой жизни Сергея на ближних к Руяну берегах обитали германцы. В этой действительности носители огня и меча единственно правильной христианской веры еще не прошлись по здешним берегам, изничтожая язычество. Потому этот кусок Балтийского приморья все еще населяли мирные славянские племена. Ну, относительно мирные, мысленно добавил Сергей, вспомнив, какое впечатление на него произвел стольный град здешнего князя Гриня. Такую крепость целой армии викингов не взять. С трех сторон многометровые кручи, обрывающиеся в море. С четвертой, западной, высоченной, метров под 20, земляной вал, увенчивающийся двойной стеной, служащий каркасом для плотно слежавшейся глины. Судя по тому, что видел Сергей, вал этот насыпали довольно давно. Да и деревянная часть укреплений была не вчера возведена. Хотя до ветхости ей еще далеко. Замаешься штурмовать. И брать в осаду бессмысленно. Запасов внутри наверняка на пару лет осады и собственный источник внутри. Причем не колодец, а приличный родник. Такой орешек куснуть, без зубов остаться. Но иначе никак. Богатств здесь наверняка скопилось немерено. Как-никак, главный храм главного здешнего бога Свинтовита, почитаемый не только руянами, но и всеми западными славянами. Свинтовит, он же Святовит, возможно, даже Святовид, но это не точно, один из самых уважаемых богов западных славян. И если сфера его деятельности может быть интерпретирована по-разному, то сам факт существования его культа неоспорим, поскольку подтвержден как литературными источниками, так и археологией. Даже в прошлой жизни Сергея, когда христианские рыцари уже вовсю насаждали в здешних краях правильную веру, Свинтовиту молилась большая часть местных. А закоренелые язычники, сбежавшие от крестоносных воителей на земле Руси, даже декларировали единство Свинтовита и Сварога. Однако Рюгин того времени даже и не думал веру менять. И латы с ливами тоже достаточно уверенно отбивались от рыцарей-католиков, поскольку видели, что вместе с новой верой придет не только новая религия, но и новые хозяева — чужаки. Но это случится много позже. А нынче чужаками, пусть даже и условно-дружественными, оказались варяги с нурманами, посему в святилище никого из гостей не пустили. Но не демонстративно, а с более-менее удовлетворительным разъяснением, дескать, эти мощные, изукрашенные резьбой ворота открываются только по праздникам и только для самых преданных почитателей Свинтовита. Прочие же могут полюбоваться выглядывающей поверх ограды ярко-красной крышей и поразмышлять о вечном. Например, о покровительстве могучего и воинственного бога, что незримый лихо скачет по полю битвы на белом коне и вселяет ужас во всех врагов. Врагов руян, естественно. Собственно, и в сам город-крепость, который жрецы полагали не более чем окрестностями храма, пустили немногих. Рериха с дюжиной варягов, Хрольва с парочкой приближенных. И Сергея как родича родичей. Сергей местных понимал, в главном храме главного бога наверняка есть чем поживиться. Такое искушение для веселых нурманских парней. Однако осторожность осторожностью, а законы гостеприимства священны. Так что большой пир состоялся снаружи. И руяне не поскупились. Яств и напитков хватило всем, так что большая часть воинства набралась до полного изумления. А меньшее — нет. Хрольф не позволил, поскольку знал, Любимое время для коварного нападения — такой вот развеселый праздник. Да, боги не любят, когда нарушаются законы гостеприимства, но с богами всегда можно договориться, особенно если боги свои, а гости нет. Сергей своим дружинникам никаких ограничений не ставил, однако сам с пьянкой повременил. И не только он. Сразу после аудиенции к Сергею подошел старший сын руянского князя Стеислав и сообщил, что с ним желает побеседовать главный жрец, настоящий хозяин острова Рюген. Ну что ж, если зовут и зовут вежливо, то почему бы и не пообщаться? Странно, конечно, что именно его, а не кого-то поавторитетнее. Неужели просекли, что он не совсем здешний? Верховный жрец, а для друзей просто мудрейший, выглядел ожидаемо. Стар, важен, обвешан множеством украшений с явным преобладанием драгметаллов. Посох, опять-таки, не из дешевых. Бородища, седые патлы, изрядное брюхо и глаза фанатика, для которого все — грязь под ногами его бога. Кроме него самого, разумеется. Кстати, о патлах и бородищах. У руян, как нетрудно было заметить, преобладали короткие стрижки. А лица мужчин в большинстве бритые. Ну, относительно бритые. Что было немного непривычно, ведь даже бритые подбородки варягов обращали на себя внимание среди всеобщего засилья бородачей. Такое обилие бритых и стриженных Сергей разве что в Западной Римской империи встречал, да и то среди тех, кто мог позволить себе личного бородобрея. А вот жречество руянской местной моды не придерживалось. От сваргов и волохов их ни один парикмахер не отличит. Но, возвращаясь к мудрейшему, фактически господин острова изучал Сергея долго и внимательно, как истинный гурман запеченного поросенка. Потом задал единственный вопрос — возраст. 16, — ответил Сергей уверенно. Сколько лет новому организму неведомо, но по косвенным признакам где-то лет 15, плюс-минус год. Так что пусть будет плюс. Это хорошо. Ровесники с ним. Жрец кивнул на омаявшегося рядом княжича руянского Стеислава. А есть ли среди ваших еще шестеро твоих лет? Может, и есть, избежал определенного ответа Сергей. А что надо? Жрец нахмурился, пожевал губами, но до ответа не снизошел. «Он расскажет», — кивнул на Стеислава и жестом обозначил «свободны». Сергей секунд 10 боролся с желанием ознакомить лидера жреческого клана с основами вежливости, но справился. Просто повернулся и вышел. Быстро, пока не вскипело. Стеислав догнал его снаружи. «Нельзя так с мудрейшим», — начал он. «Ты кто?» — спросил Сергей, резко развернувшись к нему. «Я?» — Стеислав удивился. «Стеислав? Мой отец...» «Кто твой отец, я знаю», — снова перебил Сергей. «Ты кто? Чем славен? Кто твои люди? Где твое золото, взятое в бою?» Княжич растерялся. «У тебя ничего нет», — констатировал Сергей. «И ты, у кого нет ничего, учишь меня?» Он продемонстрировал княжичу золотые браслеты. По паре на каждой руке. Княжич, похоже, впечатлился и вызова не принял. Взмолился. «Выслушай меня, брат, прошу». «Ну да, он Сергею и впрямь брат по браку. Шестиюродный примерно». «Ладно», — согласился Сергей. «Жду тебя с кувшином вина вон на том камешке. Поспеши». Сработало. Примерно через 5 минут рядом возник запыхавшийся Стеислав в сопровождении раба, который нес вино, чашки и кое-какие закуски. Расположились, продегустировали. И Стеислав, наконец, получил возможность поделиться печалькой, объяснить, почему он до сих пор не увенчанный победами командир воинского подразделения. Потому что инициация. По местным строгим правилам, каждый воин, прежде чем быть представленным божественному воину и покровителю воинов Свинтовиту, должен пройти испытание. В варианте княжича и наследника очень серьезное испытание, поднести Богу такой подарок, чтобы тот сразу понял, вот он будущий князь. На первый взгляд вопрос вполне решаемый, например, с помощью серебра. Тем более княжич уже пару раз ходил в походы и даже кое-какую добычу взял. Немного, но папа добавил бы. Однако не все так просто. Оказывается, абы какой, даже и не рядовой, подарок не годился. Только тот, который потребует сам Свентовит, через своего представителя, коим, как нетрудно догадаться, и являлся верховный жрец. А тот давать задание не торопился, и не просто так, а по мотивам политическим. Демонстрировал Станиславову папе чьи на острове шишки. Долго тянул, и вот, наконец-то, разродился. Заданием. И заданием, прямо скажем, для Станислава практически невыполнимым. В течение 3 дней добыть в ближайшем лютическом поселении нескольких девок. Подарок Свентовиту к ближайшему празднику. А поскольку в деревне обитали не какие-нибудь даны или германцы, а такие же поклонники Свентовита, то сделать это надлежало деликатно. То есть без смертоубийства, но непременно с проявлением личной воинской доблести. Подсластила пилюлю разрешение взять с собой группу поддержки, но исключительно из таких же неинициированных недорослей. В том, чтобы десантироваться на материк, проблем не было. А вот дальше возникали проблемы. Ближайший потенциальный источник подходящих барышень располагался совсем рядом. Лютический городок с несколькими сотнями жителей. Девиц в нем было достаточно, и островитянам это было доподлинно известно, поскольку торговые отношения были налажены. Казалось бы, не такая уж сложная задача. Высадиться по-тихому ночью, отсидеться где-нибудь, а утром также по-тихому схитить барышень за пределы городских стен для сельскохозяйственных работ или лесного промысла. Вот только доблести в этом не было никакой. Ну какая воинская доблесть в краже девок? Воины должны с воинами сражаться. Тогда да, тогда славно. Воины в городке тоже имелись. По прикидкам Станислава, местные лютичи могли без напряжения выставить до 50 бойцов. И половина этих бойцов квалификации как минимум не уступала соискателям, коих подходящих по возрасту на острове было примерно с дюжину, против 50. А если добавить к этому односторонние ограничения на смертоубийство, в общем, любая сопутствующая похищению драка заканчивалась для похитителей прискорбно. И ставивший задачу мудрейший не мог этого не знать. И князь Руянский тоже. Так что, оценив перспективы, папа княжича, которого героическая смерть сына в неравном бою стопудово не устроит, вынужден будет идти к верховному жрецу и униженно молить о смене задачи. Молить же не хочется. Все-таки князь. Одеться некуда. Праздник все ближе, а инициация все дальше. И тут очень вовремя на острове появляются гости, причем весьма крутые. А среди этих крутышей целая свора героического молодняка. Идея подключить варягов к ритуальному похищению пришла в голову самому Станиславу. Это обнадеживало, поскольку можно было не опасаться, что это какая-нибудь интрига говнистого старца. Смущало то, что сам старец отнесся к идее терпимо. Почему? Трудно сказать. Возможно, счел, что будет неплохо, если лютичи отправят за кромку немного варяжской молодежи, и легшая между хозяевами и гостями кровь поставит жирную точку в переговорах о совместном походе. Логика в этом была, особенно если учесть выдвинутое мудрейшим дополнительное условие. На 2 руян — 1 чужак, то есть 6 местных и 6 пришлых. 6 бойцов подходящего возраста в дружине Сергея найти можно. Но вопрос, зачем это рискованное и не особо прибыльное развлечение Сергею и его парням? «Свентовит примет вас!» — с воодушевлением воскликнул Станислав. «Для него потрудимся!» Сергей засмеялся. «Я варяг, Мой бог — Перун Молниерукий. Что еще? Мой отец, Варт, он вам заплатит. Остановись. Сергей поднял руку. Еще не хватало из родича превратиться в наемника. Мы воины. Мы живем тем, что добудем. Я хочу знать, что мы добудем. И заранее договориться о том, как будем делить добычу. Мы идем за девками, так? Значит, девки? Где? Рядом нарисовался Машек. И Траин с Клепом. А мы тебя искали, а ты вон где. Оба были изрядно накушавшись. «Девки», — напомнил Машек, — «мне нужны девки!» Клеп с Траином поддержали Хузарина дружным взрыком. И Сергей их понимал. Девки — это важно, особенно после долгого морского путешествия. Однако перед высадкой Рерих строго предупредил всех к местным женщинам не подкатывать, только по их собственной, открыто выраженной инициативе. Никто тогда возражать не стал. Полагали, руянский князь пригласит в терем на пир, а в тереме доступных девок хватает, поскольку эта услуга входит в стандартный набор гостеприимного хозяина. Гринь в терем пригласил, но не всех. Зато всех сколько-нибудь привлекательных женщин спрятал за городскими стенами, оставив снаружи лишь тех, на кого даже совсем пьяный Нурман не позарится. Впрочем, Нурманам как раз перепало. Простен сказал, Хрольву и его Хольдам Хёвдингам подогнали нескольких баб. Надо полагать, в целях улучшения местного генофонда. А вот остальным викингам — шиш. Вернее, наоборот, не шиша. Такое отношение категорически не нравилось ни рядовым Нурманам, ни варягам. Но Нурманов от радикальных поступков удерживали лидеры, а варягов — родственные чувства. Хотя, по мнению Сергея, родичи так поступать не должны, если не хотят перестать быть родичами. Рерих, однако, обсуждать женский вопрос отказался, глянул мрачно и велел заткнуться, потому что и тем, кто был принят в княжьей резиденции, тоже ничего не перепало. Местные дамы смотрели на гостей, вернее, не смотрели вовсе, попрятали и их. Пир проходил в строго мужской компании. «Девки!» — воодушевился Хузарин. «Хочу!» И пришлось Сергею познакомить друзей-товарищей с предложением Стоислава. «Мне нравится!» — немедленно отреагировал Машек. «И мне!» — поддержал Траин. «Давай, сплаваем за девками, Варт!» Сергею очень хотелось отказаться, чуял подвох. Но плох тот вождь, который игнорирует желания дружинников, особенно друзей. «Ладно», — скрепя сердце, согласился Сергей. «Стоислав, как будем делить добычу? Пополам?» «Почему пополам?» — возразил Стоислав. «Вас же меньше». Сергей вздохнул с облегчением. Вот он предлог, чтобы послать княжича в самостоятельное путешествие. «Ну, как знаешь», — пожал он плечами и встал. «Нет так нет». Лицо руянского княжича сморщилось, прям как у обиженного ребенка. И к огромному огорчению Сергея он сдал назад. «Хорошо, пополам». А вот Сергею отступать было уже некуда. «Уговор», — кивнул он, — «добыча пополам, девки тоже». «Уговор», — подтвердил Стоислав. Они ударили по рукам, и осчастливленный кандидат в полноценные воины убежал собирать команду. Сергей вздохнул. «Ладно, Грить, идите подберите еще троих малолеток. А я к Рериху. За разрешением». Последняя надежда. Вдруг Стемидыч вето на акцию наложит. Не вышло. «Хочешь развлечься, сходи», — разрешил Рерих, узнав о намерении поддержать Стоислава. «Пешеход вряд ли отсюда уйдет раньше, чем через седмицу. Я бы и с вами сходил, только смысла не вижу». Княжич Белозерский махнул рукой. «Что у этих лютичей можно добыть? Челядь на продажу? Так нам она сейчас без надобности. А рыбу мы и сами наловить можем. Но вы сходите, повеселитесь. Только кроме тупых стрел боевые все же возьмите. Сдается мне, это похищение божьих невест их родни может и не понравиться». Пусть они тоже Свентовиту кланяются. И что с того? Вот ты бы что сделал, если бы кто-то решил у тебя жен позаимствовать в дар, допустим, Волоху? Я бы его самого в дар принес, — без улыбки сообщил Сергей. Перуну. Частями. Маленькими. Грейпа бы попросил. Он умеет.